Она просто совсем помешалась. Девушке страстно хотелось выйти замуж за Бенвенута. Когда Скотсоне поселилась у художника, он отнесся к ней с уважением, как к порядочной женщине, а не как к легкомысленной красотке. И она сразу выросла в своих глазах благодаря этому уважению, которого не ждала, и благодаря почтительности, на которую не надеялась. И прониклась глубокой признательностью к своему благодетелю и наивной гордостью от того, что ее так высоко ценят. С той поры не по требованию Челлини, а по его просьбе она с радостью согласилась служить ему натурщицей, и ее столько раз воплощали в бронзе, серебре, в золоте, и столько раз восторгались ею, что девушка в простоте сердечной приписала себе половину успехов мастера. Скотсоне невольно краснела, когда ваятелю расточали похвалы, восхищаясь чистотой линий той или иной статуи. Она самодовольно твердила про себя, что просто стало необходимо ему, что без нее ему не достичь известности, что часть его славы принадлежит ей, как принадлежит ей его сердце. Бедняжка. Она не ведала, что никогда не была для художника той святая святых, тем сокровенным божеством, к которому взывает всякий творец и которое делает его творцом. Бенвенуто копировал ее фигуру, ее грациозные позы, а она вообразила, будто он всем ей обязан, и мало-помалу осмелела и начала надеяться, что станет его женой. Она не умела скрытничать, и поэтому откровенно заявила о своих притязаниях. Челлини выслушал ее с самым серьезным видом и ответил: «Там будет видно». На самом же деле он предпочел бы вновь попасть в крепость святого ангела и даже еще раз сломать себе ногу при побеге. Не то чтобы он презирал свою милую Скотсоне, он нежно любил ее и даже немного ревновал, как мы уже видели, но он боготворил лишь одно искусство, и первейшей, настоящей, и узаконенной его возлюбленной была скульптура. К тому же, не омрачит ли супружество нрава весельчака-скитальца? Не загубят ли семейные заботы талант воятеля? Да и кроме того, если б ему пришлось жениться на всех своих натурщицах, он был бы по меньшей мере 100 крат двоеженцем. «Я подыщу жениха, Скотсоне», — раздумывал Бенвенуто. «Какого-нибудь славного, малого. Дам ей недурное приданое. Вот так я и осуществлю страстное желание Скотсоне, которое, как любая обывательница, мечтает носить фамилию супруга». Бенвенуто был убежден, что единственное стремление Скотсоне — выйти замуж. А кем будет муж, право неважно. А пока он предоставил честолюбивой девушке лелеять несбыточные мечты. Но со дня переезда в Большой Нельский замок все воздушные замки Скотсоне рухнули. Она отлично видела, что не так уж нужна Челлини, и в жизни, и в творчестве, как воображала. Ей не удавалось развеселить ваятеля, рассеять облако грусти, покрывавшее его лоб. И он начал лепить из воска гебу, и лепить не с нее. И вот еще что. Страшно даже подумать. Бедняжка попробовала было пококетничать со Сканио на глазах у Челлини, и маэстро даже бровью не повел, ничем не выразил ни гнева, ни ревности. Неужели же придется сказать «прости» дивным мечтам? А Паголо же, если читателю небезынтересно проникнуть в темные глубины его души, следует сказать, что с некоторых пор он стал еще угрюмее и нелюдимее, чем прежде. Читатель, вероятно, решил, что наш старый знакомый весельчак Жако Бри избежал беды этого всеобщего поветрия. Ничуть. И на его долю выпали огорчения. Жако Бри быстро изнашивал платье, не берег его, больше берег карман, а себелюбец портной отказался одевать его в долг. Итак, нашего бедного приятеля постигла неудача в делах житейских. Но, к счастью, как мы уже могли убедиться, он был не из тех чудаков, которые раскисают от неудач. Вскоре он встретил прелестную утешительницу по имени Жервеза. Но девушка не обращала внимания на Жакова Бри, и он просто измучился, выискивая способ покорить ее сердце.